«Но, мсье, мсье!» – завопил врач. Он успел натянуть на голову парик. Однако остался полуодетым, и полы его халата смешно развивались и хлопали, когда он мчался вдогонку за Джейми по комнате, размахивая руками и страшно напоминая при этом обезумевшего пугала. Боль снова усилилась, скрутила в клубок все внутренности. Я застонала и скорчилась. Когда, наконец, немного отпустила, я, приоткрыв глаза, заметила, что на меня внимательно смотрит одна из дам. Затем, по выражению ее лица, я поняла, что ее осенило. Не сводя с меня глаз, она наклонилась и что-то шепнула своей спутнице. В комнате было слишком шумно, чтобы расслышать слово, но я прочитала его по губам. «Яд!» — сказала она. Внезапно боль резко сместилась ниже, и я, наконец, поняла, в чем причина. Не выкидыш, не аппендицит, и тем более не приступ печени, и не совсем яд. Во всем виноват горький жостер. «Вы!» – кричала я грозно, надвигаясь на мэтра Раймона, который весь так и съежился за своим столом под защитой нависающего над ним крокодилевого чучела. «Вы, ничтожный, жалкий червяк с лицом жабы!» «Я Мадонна! Но, бог ты мой, чем же я вас обидел?» «Мало того, что меня прохватил чудовищный понос на глазах 30 с лишним человек, мало того, что я решила, что у меня выкидыш, и чуть ли не до смерти перепугала бедного моего мужа». «Ах, так ваш муж тоже был там?» Тут мэтр Раймон уже не на шутку разволновался. «Да, был, — уверила я его. — Мне стоило немалого труда уговорить Джейми не вламываться вместе со мной в лавку мэтра Раймона, чтобы с силой выбить из него необходимую нам информацию. Я убедила его подождать меня на улице в карете». «Но вы же не умерли, Мадонна», — заметил торговец с надобьями. «Бровей как таковых у него не было, но он умудрился пошевелить участком кожи над глазами, отчего на широком лбу собрались морщины. А ведь вполне могли, заметьте себе. В суматохе той сумбурной ночи у меня как-то вылетело из головы это обстоятельство». «Так, значит, то была вовсе не шутка или недоразумение?» — слабым голосом спросила я. — «Кто-то действительно хотел отравить меня? И не умерла я только потому, что у вас были скрупулы?» «Возможно, вовсе не мои скрупулы были тому причиной и помогли вам выжить, Мадонна. Возможно, это все же была шутка или недоразумение. Кроме того, уверен, что горький жостер можно приобрести не только в моей лавке. Не далее, как в прошлом месяце, я продал это средство 2 лицам, причем и тот, и другой просили совсем иное». «Понимаю». Глубоко вздохнув, я вытерла перчаткой выступивший на лбу пот. «Итак, у нас имеется 2 потенциальных отравителя. Именно за этим мы сюда и явились. Кто они?» — без обиняков спросила я. «Ведь в следующий раз они могут купить зелье у кого-то другого. И без этих ваших скрупул». Он кивнул. Широкий лягушачий рот искривился. «Вполне возможно, Мадонна. Впрочем, не думаю, что моя информация сможет вам помочь. Это были слуги, и действовали они, повинуясь приказам своих господ. Служанка виконтессы де Рамбо, а второго человека я не знал». Я нервно забарабанила пальцами по прилавку. Единственный человек, который мне угрожал, был граф Сен-Жермен. Неужели он нанял анонимного слугу приобрести яд, чтобы затем уже самому подложить мне его в бокал? Что ж, Учитывая нашу встречу в Версале, это вполне возможно. Бокалы с вином разносили на подносах слуги. Сам граф не приближался ко мне и на расстоянии вытянутой руки. Но разве так уж сложно подкупить кого-то из дворцовых слуг, чтобы подсунуть мне нужный бокал? Раймон не сводил с меня любопытных глазок. «Могу ли я спросить, Мадонна, не совершали ли вы какого-либо опрометчивого шага, могущего раздражить виконтессу? Она очень ревнива и не однажды прибегала к моей помощи, чтобы расправиться с соперницей. Хотя, как правило, эти приступы ревности у нее скоротечные. У виконтессы, знаете ли, ушки всегда на макушке, и вскоре появляется новая соперница, способная вытеснить из мысли предыдущую. Я села без приглашения. «Рамбо?» — спросила я, стараясь вспомнить. И, наконец, в памяти всплыл смутный образ. Постепенно он становился все отчетливей, и перед глазами возник напомаженный и разодетый в пух и прах господин с круглым живым лицом. «Ах, Рамбо!» — воскликнула я. «Ну, конечно же, я встречала этого человека». Но дело кончилось тем, что пришлось влепить ему пощечину веером. Он укусил меня за палец на ноге. «Ну что ж, уже одного этого достаточно, чтобы привести виконтессу в дурное расположение духа», — заметил мэтр Раймон. «А раз так, уверяю вас, дальше можете жить совершенно спокойно». «Благодарю», — сухо ответила я. «Но что, если это вовсе не виконтесса?» Какое-то время аптекарь колебался, и без того маленькие глазки совсем сощурились в лучах утреннего солнца, проникавшего сквозь оконные стекла. Затем, словно что-то решив для себя, поднялся и направился к каменному столу, на котором кипели снадобья, сделав мне знак следовать за ним. «Прошу вас, пожалуйста, сюда, Мадонна. Хочу показать вам кое-что». К моему изумлению, он вдруг нырнул под стол и исчез. И не возвращался довольно долго, так что я нагнулась и стала всматриваться под стол. Там, посередине, тлели окруженные решеткой угли. Однако по обе стороны от жаровни оставалось достаточно места, а в стене, которой был придвинут стол, зияло темное отверстие. Я подобрала юбки и без долгих колебаний нырнула под стол вслед за Раймоном. Там, за стеной, оказалась еще одна комната, совсем маленькая. Глядя на дом снаружи, никто не догадался бы о ее существовании. Две стены сплошь занимали полки. На них, безупречно чистых и вытертых от пыли, были расставлены черепа каких-то животных. Сперва это зрелище заставило меня вздрогнуть и отшатнуться. Из темноты взирали на меня пустые глазницы, острые зубы скалились в приветственной усмешке. Затем, наконец, я разглядела мэтра Раймона. Он стоял, сгорбившись у одной из полок, напоминая при этом один из своих экспонатов. Я увидела, как, поймав мой взгляд, он нервно вскинул руку, видимо, опасаясь, что я сейчас или закричу, или же наброшусь на него от страха. Но мне доводилось видеть зрелище и похлеще, чем ряды чисто выскобленных полок, уставленных костями, а потому кричать я не стала, а просто приблизилась, чтобы просмотреть все как следует. Чего только тут не было. Крошечные черепа летучей простой мыши и землеройки с почти прозрачными косточками и мелкими острыми, как булавки, кровожадно оскаленными зубками. Черепа лошадей от огромного першерона с массивными и изогнутыми, точно турецкая сабля, челюстями. Такими можно было раздробить целый отряд филистимян, до ослиных черепов, упрямо повторяющих в миниатюре все их очертания. Они были по-своему привлекательны, даже красивы. Каждый из них нес отпечаток самой сути своего владельца, словно до сих пор очертания этих выбеленных временем костей хранили на себе намек на плоть и шерсть, некогда покрывавшие их. Протянув руку, я дотронулась до одного из черепов. Вопреки ожиданиям, кость оказалась на ощупь вовсе не холодной, но какой-то странно нейтральной. Точно дух покинувшего ее тепла все еще витал где-то поблизости. Доводилось мне видеть и человеческие останки. Но хранились они далеко не в таком идеальном порядке. Черепа первых христианских мучеников. Они горами лежали в катакомбах щека к щеке. Оберцовые кости, сложенные в отдельную кучу издали, напоминали бирюльки. «Медведь?» – тихо спросила я. «Гигантский череп, острые клыки изогнуты, готовые рвать плоть, коренные же странно плоские по контрасту с ними». «Да, Мадонна», — видя, что страха я не испытываю, Раймон успокоился, рука нежно поглаживала изгибы толстого лобастого черепа. «Видите, какие у него зубы? Он ест рыбу, мясо». Палец скользнул по длинному хищно изогнутому клыку. Затем он опустился на плоский коренной зуб. «А вот этим они перемалывают ягоды, листья, личинок. Медведь редко голодает, потому что всеяден». Я переходила от полки к полке, прикасаясь к черепам. «Красивые!» Вздохнула я. Говорили мы тихо, словно опасаясь разбудить уснувших навеки животных. Да, руки Раймона тоже прикасались к черепам, нежно поглаживая длинные лобные кости, следуя изящным изгибам челюстей. Они отражают характер животных, которым принадлежали. Ну вот, к примеру, тот, что слева. Он обернулся к мелким черепам и указал на два уплощения на нижней части челюсти, напоминавшие два небольших тонкостенных шарика. Вот видите, к ним присоединен ушной канал, а потому любой, даже самый тихий звук эхом отдается во всем черепе. Вот почему крысы обладают таким тонким слухом, Мадонна. «Тимпанник булле», — кивнула я. «Что? Я, знаете ли, в латыни не силен. Я даю всем им свои собственные прозвища». «А вот эти, — я указала вперед, — смотрите, они ни на что не похожи. О, Мадонна, это волчьи, очень древние волки!» Он осторожно взял с полки один из черепов. Морда длинная, по-собачьи заостренная, с тяжелыми клыками и широкими мощными коренными зубами. Из задней части черепа выдавался сагитальный гребень. Свидетельство того, что некогда эту тяжелую голову поддерживали толстые мышцы шеи. В отличие от прочих черепов серовато-белого цвета, этот был в каких-то коричневых пятнах и сиял от полировки. «Этих зверей больше нет в природе, Мадонна». «Нет? Вы хотите сказать, они вымерли?» Я завороженно коснулась черепа. «Но где же тогда вы его откопали?» «Откапывают из земли, Мадонна. Этот же достали из торфяного болота с очень большой глубины». Я пригляделась и тут же заметила разницу между этим черепом и другими, более поздними и белыми, заполнившими противоположную полку. Эти животные были гораздо крупнее обычных волков. Такие челюсти могли с легкостью перекусить берцовую кость лосю, порвать горло любому самому крупному оленю. Я слегка содрогнулась при воспоминании о волке, которого мне пришлось убить у стен Уэнтуорской тюрьмы, и его стаи, что подстерегало меня тогда поздним вечером около 6 месяцев назад. «Смотрю, вы не слишком любите волков, Мадонна», — спросил Раймон. «А вот медведи и лисы вас, похоже, не пугают. Они ведь тоже охотники, тоже хищники». «Да, волки не принадлежат к числу моих любимцев», — ответила я, откладывая в сторону потемневший от времени череп. «Мне куда симпатичнее наши друзья лоси». И я нежно похлопала по длинному горбатому носу. «Симпатичны?» Круглые черные глазки с любопытством уставились на меня. «Сколько чувства, однако, вы вкладываете уже в одно прикосновение к этим костям, Мадонна!» «Да, пожалуй», — немного смущенно призналась я. «Для меня это не просто кости, знаете ли. Дело в том, что по ним можно очень многое сказать животным. Лучше понять его. Для меня они не просто неодушевленные предметы». Беззубый рот Раймона растянулся в улыбке, словно в моих словах таилось нечто особенно для него приятное, однако он не произнес ни слова.